Очередной, особо удачный удар обрушил целый участок кладки. Настоятельница бросила кувалду на пол, вытерла пот со лба, отметив про себя, что его крайне мало. Сказывалось обезвоживание. «Все, проход готов». Лилит присела напротив темнеющей дыры, посветила фонарем, спокойно произнесла. «Там узкий коридор, облицован тесанными камнями. Это очень старый ход, ведь начиная с середины 19 века для этого использовали кирпич». «Ничего», — заявила настоятельница. «Раньше строить умели. Вон, дренаж тоже так построен и до сих пор работает. Сколько мы там ни ходили, ни разу не видела, чтобы где-то что-то обвалилось. Вперед!» Нельма подняла старинный фонарь, найденный в зале. Внутри него горела свеча. Их подземные скитальцы обнаружили немало, можно было не экономить. К сожалению, и толку от них было немного. Но глаза, привыкшие к темноте, в этом скудном свете могли различать дорогу на несколько шагов вперед. Помимо прочего, настоятельница все время опасалась, что они забредут в невентилируемый тупик с пониженным содержанием кислорода. В этом случае по затуханию огонька можно будет вовремя узнать об опасности и выбраться до начала обмороков. Однажды, в годы молодости, она с группой бойцов исследовала старую шахту, и при этом глупейшим образом погибли двое ребят. Просто задохнулись, свернув не туда, куда следовало. «Лилит, ты уверена, что этот ход ведет на север?» – уточнила настоятельница. «Да», – кивнула девушка. «Но не исключено, что он изменит направление уже через полсотни шагов. В монастырских подземельях такое случается нередко». «Будем надеяться, что этого не произойдет», – произнесла Нельма и шагнула вперед.